Глава 6. В коей надворная советница утоляет свою страсть к театральным эффектам во имя закона и правопорядка. В преступлениях, учиненных несколькими лицами по предварительному их на то согласию, признаются зачинщиками те, которые, умыслив содеянное преступление, согласили на то других, сообщниками — те, которые согласились с зачинщиками или с другими виновными совершить преступление, подговорщиками или подстрекателями — те, которые, не участвуя сами в совершении преступления, употребляли просьбы, убеждения или подкуп и обещание выгод, или обольщение и обманы, или же принуждение и угрозы, дабы склонить к оному других. Пособниками — те, которые также, хотя не принимали прямого участия в самом совершении преступления, но из корыстных или иных личных видов помогали или обязались помогать умыслившим оное советами или указаниями, или сообщением сведений, или же доставлением других каких-либо средств для совершения преступления или устранением представлявшихся к содеянию оного препятствий, или, заведомо, пред совершением преступления давали у себя убежище умыслившим оное, или же обещали способствовать сокрытию преступников или преступления после содеяния оного. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, 1845. Нет, я, конечно, Семёна Аристарховича уважаю безмерно, но нельзя было бы мне в Крыжовень другого чародея прислать, а именно статского советника Зорина, который одним щелчком по носу страдающую персону отрезвить может. Ну куда это годится? Проснулась я с тяжелой головой, мучимая жаждой и в самом гнусном расположении духа. Крестовский сидел в двух шагах у низкого столика, читал романчик в потрёпанной обложке. На моё пить мерзейше ухмыльнулся и с преувеличенной медлительностью налил воды в стакан из хрустального графина. Струйка била в стекло с водопадным почти рокотом. За воду в Берендии не благодарят, примета такая. Я и не благодарила. Опустошила стакан, подставила его за добавкой. Времени сколько? Все ваше, Попович. Не желаете объясниться? Прислушавшись со вниманием к организму, я решила, что не в малейшей мере, о чем и сообщила. «С кем пьянствовали?» Обведя взглядом покои, в которых почивала, я прикинула, что всех бобруйских тайных ходов я не разведала, так что за любою из масляных картинок любопытные глаза и уши могут скрываться. И ответила нейтрально. «Это по работе». «Отчего же, Евангелина Романовна? Мне, к примеру...» Заскучала я довольно быстро. Нотация затягивалась, отчего-то став похожей не на служебную, а вовсе семейную. Я была названа легкомысленной, порывистой, не дающей себе труда подумать о последствиях своих действий. Близкие мои от этого страдали. Для виду, с каждым словом, начальство соглашаясь, я не могла сдержать торжествующие улыбки. Заметив это, Семён вздохнул, прервав на полуслове обвинительную тираду. «Ладно, Попович, оставим». «Вот и славно!» Поднявшись с низкого диванчика, я пошатнулась, справляясь с головокружением. Всё-таки не предназначен дамский организм к употреблению крепких напитков, даже если дама — суфражистка и надворная советница. Крестовский подобрался, наблюдая мои движения, чтобы подхватить, ежели сомлею. Проговорил, будто извиняясь: «Для излечения мне требуется непосредственный контакт с солнечным сплетением». Вообразив, как шеф в чужом доме стягивает с меня платье, обнажая грудь, я замахала руками. «Пустое! Сон меня освежил». «Настолько, что работать сможете?» Изобразив мощную берендийскую бабу, я уперла руки в бока и одними губами шевельнула. «Мы их сделаем, Сёмушка». Он не поверил. Я точно видела тень сомнения в сапфировых чародейских глазах, но улыбнулся. Пройдя по комнате из конца в конец и выпив еще воды, я тоже уверенность немного растеряла. Вдруг ошибаюсь? Вдруг упустила чего? Злыдня эта хитроумная, гораздо честных соскорей за нос водить. Может, на завтра допрос отложить? Утро вечера мудренее. Лучше в баню отправиться, косточки попарить, отмыться. Я же грязная, как чушка, и платье мятое. Может, лавки еще не закрылись, и я успею свежий наряд из готовых приобрести? Нет, Геля, нельзя откладывать. Злый дня медлить не собирается. Напролом к цели прет. Пока ты перышки чистить будешь, у бобруйских покойников прибавится. Это ведь так просто. Яд или петля? Самоубийство от невыразимой скорби. Развернувшись на каблуках, я спросила. Поминки закончились? Можем к допросу приступать? Семён отпил из моего стакана. В груди кольнуло. Такой интимный жест, такой родной. Ни о чем не забыли, Евангелина Романовна. Мысленно вызвав перед собой паутинку с искарской схемы, я ответила по уставу. Никак нет. Даже о посещении дамской комнаты? Вот весь вы в этом, ваше превосходительство, бормотала я, толкая дверь и быстро идя по коридору. Только бы барышню чиновную позорить. Крестовский шагал следом и остановился лишь у порога упомянутого помещения. И то потому, что я непотребным нарушением интимности возмутилась, а так бы и внутрь пошел. Видимо, мое отсутствие и то, что я о нем не предупредила, чародея встревожило не на шутку. Умываясь перед зеркалом, я старалась в него не смотреть. Но пришлось. Чучело. Форменное чучело. Волосы, солома, лицо синюшное, только на щеках румянец, будто свёклой перетирали. Веснушки еще. Вот бы зима была в Берендии круглогодично, чтоб рыжих барышень от этой напасти избавить. Кое-как заколов выбившиеся локоны, я вышла в коридор. «Попович готова к бою», — одобрил шеф. «Мне сообщили, что из приказа еще не явились. Желаете арестантку дождаться?» «Без нее начнем», — решила я после недолгих размышлений. «Извольте». Сбившись с шага, я посмотрела в лицо начальства. «Семён Аристархович, вы меня, что ли, экзаменуете?» «Просто хочу удостовериться, что надворный советник Попович способна...» «Бросьте, Геля, после поговорим». «Лучше сейчас, чтоб недомолвки меня от допроса не отвлекали. Вы же меня знаете, я о двух вещах одновременно думать не умею. Что произошло? Меня в другой приказ переводят? В тайный?» Шеф не ответил, повел рукой, приглашая продолжить движение. Я подумала, что канцлер вполне мог сообщить Крестовскому о своем мне предложении и думать об этом перестала. Если мы с чародеем живыми и здоровыми из передряги выберемся... Нет, и эту мысль прочь. Дорогу Семён Аристархович знал, успев изучить план дома, либо расспросив прислугу, пока я веснушками в уборной любовалась. Посему уверенно провел меня через залу с оленьими рогами на стенах. За аркой была гостиная, предназначенная, пожалуй, для не особо уважаемых визитеров. В ней обнаружились адвокат Хрущ с Марией Гавриловной. «Отдохнули?» — спросил он весело. «А мы с Машенькой, представьте, прожекты строим. Она ведь по зельям мастерица. Вот и надумала аптечное дело открыть. Талант, форменный талант». Я посмотрела на пузырек, что форменный талант крутила рассеянно в руке. Указательный палец измазан чернилами. Не забыть, это важно. Хрущ продолжал разливаться соловушкой. «Провизорское разрешение я выправлю, заведение арендуем, а кроме привычных товаров предложим народу специальное наше исключительное средство — отрезвин. Несколько капель в рот, и от хмеля ни следа». Отобрав пузырек у Марии, он сунул его мне. На Крестовского адвокат старался не смотреть. Вытянув притертую пробку, я понюхала. Пахло густо и довольно приятно. Семён помешать не успел. Я вытряхнула в рот остатки из пузырька и зажмурилась. В голове бахнуло, не громко, а будто подушкой пуховой со всей дури приложили, только не снаружи, а изнутри. Мгновенно полегчало. Отпустила давящая на виски боль, взгляд прояснился, мысли выстроились четко, как солдаты на плацу. Все у меня сходится. Нигде концов в версиях не торчит. Полотно, конечно, прелюбопытное получилось, необычайно сложное, но без единой помарки. «Принимайте первого клиента, Мария Гавриловна». Улыбнувшись, я поставила пустой сосуд на стол. «Зелье действительно волшебное». Барышня поджала губы. «Отважная вы, Евангелина Романовна. А вдруг я бы отравить вас хотела?» «Захотели бы, гораздо хитрее бы действовали. Вы ведь умная, барышня Бобруйская, очень умная». «Не знаю, чем заслужило столь лестное ваше мнение». «Расскажу», — пообещала я. «Все подробно и по порядку. Идемте, господа, устроим представление для всех заинтересованных. Шеф, то есть Семен Аристархович, меня обычно за театральные эффекты ругает, но сегодня можно, потому как дело наше столь на пьесу похоже, что именно такого финала требуют». Привесело болтая, я успевала заметить все: и встревоженные взгляды, которыми Хрущ с Марией обменивались, и нездоровую бледность последней, и пятнышки на ее щеках. Я знала, все знала. Удивительно даже, что раньше не догадалась. Призванная колокольчиком горничная сказала, что для беседы барыня велела гербовую залу подготовить и что именно туда служивых из приказа направят, как только они появятся. На гербовую залу мне едва удалось не рассмеяться. Вот ведь провинциальная комедия. Меня переполнял хороший сыскарский кураж. Перфектно. Герб там действительно был. В зале этой, обшитой лакированными дубовыми шпалерами от пола до потолка. Последний украшала медная люстра над столом. Обстановка походила на убранство рыцарского заграничного замка, как их принято показывать в фильмах. Я даже прикинула, что здесь вот, под гербом, с паровозными шестеренками и куньими хвостами, вполне можно было бы полонянку приковать, чтоб бесник, он именно такие роли обычно и играет, томился от неразделенной любви на вот этих вот пристенных сундуках, расставленных по периметру помещения на манер лавок. А ежели сцену батальную предстоит сыграть, так он любое оружие из держалок кованых может выхватить. Вон его сколько, и мечи старинные, и копья, и алебарды. Велев служанке принести из прихожей мой саквояж, я прошла к столу. Нинель Феофановна, отвернувшаяся при нашем появлении от окна, встревоженно проговорила. «Неужели дело еще не закончено? Господа, вспомните о приличиях. Оставьте семейство наше предаться скорби». Обращалась она к Семену, но ответила Мария Гавриловна. «Ее высокоблагородие считает, что Дульсинея батюшку не убивала». Вдова всплеснула руками. «Да как же так?» Машенька принялась капать чем-то из другого уже пузырька, отпаивать барыню. Хороший травяной дух разбавил затхлость помещения. Проветрить тут не помешало бы. И за шпалерами посмотреть, не сдохла ли там какая мышь или даже целая орда зловредных грызунов. Служанка принесла мой саквояж. Я поставила его до поры у ног. Обширный стол был рассчитан на более многолюдное собрание. Нас было шестеро. Я сидела во главе, чтобы видеть всех присутствующих. По правую руку устроился чародей. Прочие заняли стулья слева. «Дамы», — проговорила я торжественно, — «господа». «Чаю принеси», — перебила барыня, обращаясь к горничной. Служанка юркнула за дверь. Мы молча ждали. Тишина была тревожной, нагнетающей, грозящей вот-вот взорваться чем-то невообразимым. Мой кураж исчез без следа, сменившись недобрым предчувствием. Что не так? Где-то я все-таки ошиблась. Теплая рука Семена нашла мою под столом. Мои пальцы дрожали. Кашлянув, чародей спросил в пространство. «Любопытно, что символизируют паровозные детали на вашем фамильном гербе?» Ему не ответили, только Анна Гавриловна фыркнула. Но тишина уже разрушилась, и гнетущее чувство отступило. Пожав благодарно мужскую ладонь, я сложила руки перед собой. Вошли слуги, стали накрывать к чаепитию, застелили стол ажурной скатертью, расставили поверх приборы, горки с пирожными, нарядный самовар. Меня слегка мутило от духоты, потому яства интереса не вызвали. «А собачка куда подевалась?» — спросила я Машу, сидящую ближе всех. «Маркиза? Ума не приложу». «Сбежала, наверное», — несколько визгливо сказала Нюта. «Обморочный студень, перестарок. Вы бы, господа столичные чиновники, в своем Мокошграде порядок навели. Где это видано, под видом щеночка старуху подсовывать?» Семен Аристархович пообещал непременно разобраться. Спросил о приметах продавца. Их знала Нинель Феофановна, и по ее описанию можно было хватать большую половину столичного населения, мужскую, то есть его половину. Слуги ушли, почтительно прикрыв двери. Крестовский сказал негромко. «Его высокоблагородие Попович Евангелина Романовна, сыскарь чародейского приказа, начинает перекрестный допрос в доме купца Бобруйского на Гильдейской улице, и продолжать его будет столько, сколько посчитает нужным». Его никто перебивать и не подумал. Тут, конечно, можно было пуститься в размышления о половом неравенстве, но я не стала. Семён достал из кармана какую-то блестяшку с половину ладони размером, похожую одновременно на кованый листок ясеня и на бритовку, которой карманники орудуют. «Это», — пояснил чародей, — «артефакт, называемый драконья чешуя. Он Евангелине Романовне в допросе поможет». Я недоверчиво посмотрела на чешуйку, положенную в блюдце около самовара. «Да, артефакт. Наверное. Только не чародейский ни разу. Это у гномов байка есть, что ежели драконью чешую в плавильный котел добавить, сталь какие-то немыслимые качества приобретает». Ну, как байка. Мифология у гномов целая вокруг летающих огнедышащих ящеров построена. Но не суть. Именно за эту штуковину Семён гравёру стопку ассигнаций заплатил. И она того стоила. Подняв вопросительный взгляд к шефу, я выслушала объяснение. Артефакт распознает ложь и правду. И ту, и другую в чистом виде. Если допрашиваемый солжёт, чешуйка немедленно станет красной. Например, задаем Евангелине Романовне простейший вопрос. Осведомлена ли чиновная дама о том, кто именно хозяина сего дома жизни лишил? Получаем ответ. Ни в коей мере. И... Извольте видеть. Значит, все-таки не Дульсинея? Глаза адвоката метались от чешуйки ко мне и обратно. «Расскажите, как вы с нею познакомились?» — предложила я бойко. «Вы, Андрон Ипатьевич, с госпожою Бархатовой». Теперь он неотрывно смотрел на артефакт. «На перроне?» Чешуйка заолела. Адвокат хмыкнул, скрестил на груди руки и поправился. «В зале ожидания пассажиров первого класса. Актерка это форменный скандал учинила из-за того, что служащие вокзала ее в помещение не допускали. Гаврила Степанович рыцарство проявил, вступился. Тут, как по волшебству, Эдуард появился, супружник Дуськин, в благодарностях рассыпался. Слово за слово, общество за столик переместилось, приятное знакомство обмыть». «Вы выяснили, куда Эдуард Милославович подевался?» «Ума не приложу». «На артефакт я даже не смотрела. Хрущ не врал». «С бала его не видел никто. Билетов в кассе вокзальной не брал, а слуги...» Звонкий собачий лай за дверью прервал рассказ. «А вот и маркиза нашлась», — повернулась я к дверям. «И, предположу, приказные с нею». «Люблю быть правой. Даже в мелочах». Потому, когда в залу двое конвойных ввели мещанку Бархатову, я широко улыбнулась. Кроме младших чинов, арестантку сопровождали письмоводитель Старунов с коллежским регистратором Давиловым, ну и упомянутая уже престарелая балонка Мальтезе. Актерка куражилась, исполнила реверанс, приветствуя честную компанию, не снимая рукавиц, цапнула с серебряной горки пирожное, пожаловалась на мигрень. Внимания на нее особого не обращали. Старунов, косясь уважительно на герб, передал мне папочку с делом. Рассадив новоприбывших за столом, я собиралась уже продолжить, даже воздуха набрала для долгой тирады, но была безжалостно остановлена. «К чему это представление?» — спросила Мария Гавриловна. «У нас есть артефакт, определяющий правду. Давайте каждый из присутствующих ответит «да» или «нет» на простой вопрос, не он ли батюшку жизни лишил?» Закашлявшись от неожиданности, я посмотрела на Семёна. Тот пожал плечами. «Начнём с вас?» «Я никого не убивала», — сказала Маша. «Нюта?» Анна Гавриловна стала медленно подниматься. Её рот искривился, глаза остекленели, руки, сжимаясь, комкали скатерть. «Я!» — выдавила девушка и лишилась чувств. Стол дёрнулся, самовар перевернулся, орошая разорённую посуду кипятком, упал с грохотом на пол, увлекая скатерть. Нина Эльфиофановна закричала, призывая слуг. Маша, придерживая сестру за плечи, оттащила её к стене на сундук. В этот момент потолочная люстра погасла. Визжала баллонка, в дверь колотили снаружи. Барыня недоумевала. «Довольно», — сказал шеф самым противным своим тоном, и все 8 рожков люстры сызново зажглись. Диспозиция образовалась призабавная. Нинель Феофановна постановала в объятиях адвоката. Актёрка тоже постановала, но от боли. Руки ей крутили бдительные конвойные. Давилов крестился. Старунов баюкал обваренную конечность. Только мы с Крестовским сидели на своих местах. Грохотнула, распахиваясь дверь. В залу ввалились слуги. «Уберите», — велел шеф. «Не лезьте, Иван. Артефакта вы не отыщете». «Ну что, Попович, ваша душенька довольна театральными эффектами?» Я уже подскакивала к барышням Бобруйским, потому обидеться не успела. «Припадок», — объяснила Маша, суя сестрице под нос пузырёк. «Обычное дело. Сейчас в себя придёт». Нюта хрипло вдохнула, открыла глаза. «Что происходит?» «Вас, барышня, только что главные подозреваемые определили», — прокричала через залу актёрка. «Советую немедленно признаться». Не дождавшись аплодисментов, она плюхнулась на стул и подобрала с пола собачку. «Давайте уже заканчивать, господа хорошие. Ни минуты в этом городишке не останусь, хоть пешком, хоть волоком в столицу, в Мокошград, к ангажементам». «Я требую», — сказала Мария Гавриловна, — «отложить допрос. Нюта нездорова и...» «Экая ты, Манька, корова безответная», — перебила Анна Гавриловна, вырываясь из сестринских объятий. «Раньше думала, прикидываешься». Она подошла к Семёну, протягивая вперёд руки. «Признаюсь, я чудовище это порешила, господина Бобруйского Гаврилу Степановича. Вяжите!» Крестовский поднялся, приобнял барышню и отвёл на прежнее место к столу. «Для начала, Анна Гавриловна, вы нам подробности расскажите, под запись, для протокола. Вот господин Старунов у нас именно для этих целей здесь присутствует». Барышня приступила. Ненавидела она родителя. Было за что, вот и зарезала. Успела за дверь выскользнуть, когда папенька Дуську к себе в логово волок. Подождала в смежной гостиной удачного момента, да и совершила задуманное. Дуська до ветру вышла, она зашла. Струна, она её ножницами срезала. Нож при ней был. Повинуясь кивку шефа, я сказала: «Не сходится». «Отчего же?» Нинель Феофановна показала, что вы с сестрой по спальням отправились. И из них же появились, когда Андрон Ипатьевич вам страшную весть принёс. Вдова возбуждённо подтвердила. «Да-да, всё именно так. И вовсе непонятно, зачем Аннушка на себя наговаривает. Какая ещё ненависть? Не лепится». «Ну, положим», — обвела я присутствующих строгим взглядом. «Мотив у вашей младшей дочери был. Она считала, что Гаврила Степанович её возлюбленного жизни лишил. Вот и свершила месть. В точности картину убийства Блохина повторила. И нож, и петля». Выдержав паузу, я спросила. «Про тайные ходы в тереме все домочадцы осведомлены были?» «Какие ходы?» Адвокат откручивал крышечку карманной фляги. «Значит, все. А вы, Андрон Ипатьевич, не трудитесь. И без драконьей чешуи скажу. Вы, когда врете, глаза влево скашиваете. Даже удивительно, как при такой живой мимике вам в адвокатствах удалось подвязаться». «Экая вы, Евангелина Романовна, разумница!» Хрущ приложился к фляжке, крякнул, утер рот. «Тогда, может, сами расскажете, как дело было?» Маша тихонько вернулась к столу, присела, взяла за руку сестру, та прижалась к ней, будто ища защиты. «Извольте», — сказала я, нагнувшись и ставя на стол саквояж. Рядом легла моя сумочка. «Это улики, на основании которых выводы строятся. Орудие убийства, нож и струна, детские башмачки, письмо, дорожное платье, я его целиком доставать не буду, рукава пока довольна, и пуговка с этого самого платья». Публика настороженно молчала. Опёршись ладонями о столешницу, я чуточку насладилась вниманием и продолжила. «Анна Гавриловна, неизбывно тоскующая за милым покойным другом, обнаруживает это послание, понимает, что именно им Блохина выманили. Вы, господа, полюбопытствуйте». «В первый раз это вижу», — всхлипнула Нюта. «Это не мое письмо, и почерк даже не мой». «Нинель Феофановна», — сообщила Елейна. «Аннушка вовсе малограмотна». «К прискорбию ее родителей», — подняла я руку, чтоб не мешали. «Но мы здесь вовсе не для того, чтоб на упущение ваше в воспитании дочерей указывать». «Какие еще упущения?» — обиделась барыня. «Я старалась девочек образовывать. Это супруг покойный возражал. Вы ведь знаете, каким он был». «Все знают. Давайте после это обсудим. Пока я одну из версий излагаю. В общем, господина Бобруйского убить мог кто угодно из домочадцев. Даже вы». «Мне это зачем? Гаврила, конечно, чудовищем был, но мне от его смерти выгоды никакой». «Наибольшую выгоду Анна Гавриловна получает», — кивнула я. «Жалко даже, что ею не воспользуется». «Отчего же? Если она убийца, по закону прав владения будет лишена в вашу, Нинель Феофановна, пользу». «А ведь правда». Хрущ отодвинулся от вдовы, скрипнув стулом. «Так и есть». «Я, Евангелина Романовна», — проговорила барыня с достоинством. «Женщина пожилая и нездоровая. Недолго мне осталось. О душе я своей пекусь, да грехи мужнины замаливаю». Адвокат посмотрел на Машу. «После Мария Гавриловна в очереди на наследство». «Пару капелек чудесного зелья мачехи и богатая невеста», — поддержала его Дульсинея с азартом. «Маня!» — барыня молитвенно сложила руки. «Неужели? Те лекарства, которыми ты меня после возвращения пользовала, действительно отрава?» Падчерица замотала головой, не в силах выдавить ни слова. «Я вас предупреждала», — не унималась Дульсинея. «Еще когда вы на балу чудили, говорила, травят вас, дурман подмешивают. Вы капельки пить перестали? В себя пришли?» Нюта от сестры не отшатнулась. Напротив, сжала ее в объятиях. «Маняша не могла. Это я батюшку зарезала, из мести, о капиталах не думая». «Если бы это были вы», — вздохнула я, «струну действительно отрезали бы ножницами, а не ножом. Посмотрите, на лезвии зарубка даже осталась. Это значит, что убийство готовилось заранее, а вам, девице припадочной и оттого провалами в памяти страдающей, письмецо в шкаф подложили, чтоб соскорей на вас направить. Ну, Мария Гавриловна, не желаете признаться? Пуговка эта мною в тайном ходу найдена, как раз у логова покойного господина Бобруйского. Вы ведь умная. Умнее всех. Могли такую комбинацию придумать. Беспутная сестрица, родителя порешила, а вам только и оставалось маменьку опекать недолго». «Бедная я несчастная», — заголосила вдова. «Наказание такое мне за что? О жизни спокойной мечтала с внуками». Она схватила пинетки, орошая их слезами. «Гаврила, паскудник, даже этого меня лишил. И ты, Маша, этому поспособствовала. Наябедничала ему про сестринское счастье». Мария Гавриловна посмотрела на нее недоуменно. Перевела взгляд на Нюту. «О чем она говорит?» «Нет-нет, это не я. И убила не я. Платье мое, но...» Быстрым шагом, обогнув стол, она выдернула из саквояжа наряд, приложила его к себе. «Я его с год уже не надевала. Оно мало даже». «Разумеется, мало», — сказала я. «Садитесь, не хватало нам нового обморока». «Нелегко вам? Срок-то... 5-й месяц, поди, пошел». Маша бухнулась на руки Крестовскому. Он успел ее поддержать, укоризненно вздохнул. «Попович...» «А чего, Попович?» — обиделась я. «Пятна у нее на лице, какие у беременных бывают. То краснеет, то бледнеет, вне зависимости от ситуации. При дебелой телесной конструкции она еще с месяц скрываться могла». Наступившую тишину разбавили аплодисменты, излишне, на мой вкус, вялые. Хлопнув в ладоши, Дульсинея глумливо спросила: «Неужели беременность по закону позволяет наказание за убийство избежать?» «Замолчите», — велел ей Семен, осторожно усаживая на стул пришедшую в себя барышню. «Давайте, Евангелина Романовна, не тяните. Ваш внутренний демон должен быть уже сыт театральщиной». «О демонах тоже расскажу», — пообещала я многозначительно. «Давайте с самого начала начнем. Даже не с убийства любвеобильного пристава Блохина, а вернемся на чуть более чем 20 лет назад». Публика внимала. Юная и хорошенькая барышня Калачева живет в доме дедушки. Горе не знает, удовлетворяет все свои капризы и думает, что так будет всегда. Но в один момент, тут я точно не скажу, как и когда именно, выясняется, что финансовое положение семейства вовсе не незыблемо. Более чем плохо оно. Дедуля, растерявший хватку от возраста и болезней, несколько неудачных денежных вложений сделал, даже дом их заложил, даже рудники с молотка пошли. А у кого закладные? Кто имущество выкупил? Да Гаврила, управитель. Не старый еще, вдовый, оборотистый мужик. Калачевых он только из жалости при себе держит. Ну и, наверное, в благодарность Дармидонту Феоктистовичу, который его на ноги поставил и торговому ремеслу обучил. Барышня Нинелька новостям этаким вовсе не рада. Дедушкой она вертит, как хочет. Помрет болезный, она на улице окажется. Посему берет она Бобруйского в оборот и, будучи уже от него беременной, выходит за него замуж. «Это ведь неправда, маменька?» — спросила жалобно Нюта. «Я ведь графский бастард». «Нет, Анна Гавриловна», — ответила я, «вы абсолютно точно папина дочка. Если вы сейчас потрудитесь разуться, снять чулки и повторите то же самое с Марией, увидите, что у вас с нею одинаковые родимые пятна на щиколотках, такие же по форме, как у господина Бобруйского. Последнее я лично видела на покойнике, и от воспоминаний меня слегка замутило, а во рту появился гадостный спиртовый привкус. Спирт я пила за компанию с лекарем Халялиным, который, кроме прочего, мне про отметины барышень сообщил». «Экая вы, надворная советница-сказочница забавная!» Вдова развязно откинулась на стуле. «Продолжайте, обвиняйте бездоказательно больную женщину». «Вы действительно больны, Нинель Феофановна. Вы патологическая лгунья. Но я, пожалуй, продолжу. Супруга вы не любили. Он был вам противен, и чтоб переключить с себя его страстный интерес, вы стали приглашать в его постель других женщин. Разумеется, Гаврила Степанович был от святости далек, но именно вы его развратили и превратили в чудовище как по факту, так и во мнении общества. О, как убедительно изображали вы жертву тирана! Абсолютно все в это поверили, потому что уклад наш патриархальный на мужском главенстве строится. Детей вы тоже не любили. Падчерицу, понятно, чужой, навязанный ребенок, но и Аннушка добрых чувств не вызывала. От воспитания вы устранились, наняв кормилицу, сообщив, впрочем, любопытствующим, что так велел тиран-супруг, и продолжили привычную развеселую жизнь. Выход из любой запертой комнаты вы знали, а обильные сонные артефакты в спальнях избавляли от внимания прочих домочадцев. Искоса, бросив взгляд на шефа, я удостоилась одобрительного кивка. Девочки росли во вражде друг к другу и к отцу, потому что каждому из домочадцев вылили в уши яд. Нюте говорили, что ее богатству и красоте завидуют. Маше, что она жирная уродина, по мнению окружающих, а супругу... Опять же, уклад наш берендийский. Мужчины в воспитании детей участия не принимают, ему вы могли что угодно плести. Нюта одержима демоном. От этого ее припадки. Надобно ее для изгнания в монастырь отвести. Пусть примет постриг. Бобруйский поверил. Точно так же, как в Жовтине. Вы тогда ему что-то про пристава сказали, отчего он решился чародейское убийство заказать. Замужние дочери вам были без надобности. Это не Степан к Маше остыл. Это вы ему в доме отказали. Нюта, дурочка, решила, что все дело в ней, и принялась кокетничать с отставленным женихом сестры. Вы ее к этому направляли, потешаясь над страданиями падчерицы и наслаждаясь ролью кукловода. Вы любите власть, Нинель Феофановна, а еще больше обожаете представления. До вас мне далеко. Не прибедняйтесь. Изобразить дело так, что все поверили в беременность младшей дочери, мало кому бы удалось. Вы отвели ее к лекарю для осмотра, пожаловались на припадки. Он барышню поверхностно осмотрел. Вот в лекаре вы ошиблись. Решили, что он безобидный, малограмотный пьянчушка. Господин Халялин, конечно, пьет почище извозчика, но его не за пьянство из университета турнули, а за политику. Он, представьте себе, психиатр. И диагноз между первым и вторым шкаликом вам поставил. Мечтательно зажмурившись, я вспомнила, как меня во время беседы в грязном лекарском кабинетике осенило. Я ведь раньше и не знала, что лживость болезнью быть может. Эта новость меня заставила на все с другой стороны посмотреть. «Нервические припадки, вызванные каждодневным унижением», — говорил Халялин, не закусывая. «Барышни забиты и дезориентированы. Наблюдают разврат и непотребство с самого младенчества». Мне тоже выпить пришлось за развитие и процветание берендийской психиатрии. «Попович», — вернул меня к реальности шеф. «Продолжайте». «О чем бишь мы Нюту стараниями маменьки застали с возлюбленным? Купец, до крайней степени обозленный, собрал семейство в дорогу, а подручным велел Блохина изничтожить, чтоб неповадно было дочерей достойной фамилии портить. Тут мы возвращаемся к письму». Я кивнула на стол. «Его Гаврила Степанович собственноручно написал. Вы, Нинель Феофановна, рядом стояли или диктовали даже. Будучи людьми до крайности развратными, вы с супругом даже предположить не могли, что пристав не состоял в интимной связи с Нютой, потому написали про беременность». «Ежели не состоял», — выплюнула барыня, — «почему на зов примчался?» Я сокрушенно покачала головой. «Ну зачем спрашивать, если сами знаете? Гаврила Степанович ошибку допустил, описку, то есть, для вас досадную, для покойного Блохина — смертельную. В подписи стояла не Н.Б., а М.Б. Вы из-за завитушечного почерка? Это только вчера рассмотрели. Поэтому и поправили наскоро, кое-как. Чернила в письме старые, подсохшие, а внизу смазано чуть. Единственное, что мне непонятно, зачем вы то самое письмо использовали? Неужели не могли другого написать?» Барыня скривилась, а падчерица ее спокойно проговорила, рассматривая чернильное пятнышко на указательном пальце. «Маменька не могла. Она грамоте не обучена». «Значит, все сходится». Блохин получил записку, как он думал, от Марии Гавриловны и отправился навстречу смерти. Семейство купца еще накануне отбыло в Мокошград. Забавно, что в монастырь Нинель Феофановна не поехала, в столице ждать осталось. Но об этом после. Бобруйский договорился о постриге старшей дочери. Он действительно оборотистый мужик был, умел дела вести и тем самым подписал себе смертный приговор. Потому что наследные калачевские миллионы, десятина от которых причиталась обители, к тому времени уже не существовали. «Как?» — ахнула Нюта. «Во-первых, прадедушка ваш много оставить вам не мог. А во-вторых, барыня Бобруйская неодолимую склонность к азартным играм имеет. Проиграла она ваше наследство. Как пить дать?» Письмоводитель Старунов на этом моменте крякнул и кивнул. Банковские документы он успел посмотреть. Нинель Феофановна поняла, что должна успеть избавиться от мужа до того, как он к банкирам обратится. Представить все самоубийством она могла, но не захотела. Бобруйский помрет, в завещании Мария Гавриловна указано. Травить сразу и падчерицу опасно. Идти к ней в приживалке, продолжать вести игру с обеими барышнями — долго. Госпоже Бобруйской новой жизни хотелось, независимости, своего личного богатства, тем более в столице. У нее червовый интерес образовался. «Да вы, гадалка?» — хихикнула нервно вдова. «Я, Нинель Феофановна, сыскарь, и ежели я в подробностях примусь вам всю цепочку своих размышлений описывать, мы до морковкина заговенья сидеть здесь будем». Вы придумали перфектную в своей чудовищности комбинацию. Избавиться от мужа таким образом, чтобы в убийстве обвинили одну из дочерей. Вам даже все равно было, какую именно. Арестуют Нюту. Про карточные долги и промотанное наследство никто не узнает. Машу даже лучше. Ее состояние отойдет вам напрямую. Вы щедро разбросали по дому улики на обеих и просто наблюдали, на которую из них я куплюсь. Барыня истово зааплодировала. «Браво, Евангелина Романовна! Какая умопомрачительная история! Браво! Господин Хрущ, не правда ли от этих домыслов в суде камня на камне не останется? Я задушила Гаврилу! Какая чушь! Разве я говорила, что вы его душили?» Изобразив недоумение, я посмотрела по очереди на каждого из присутствующих. «Семен Аристархович, вы слышали?» Крестовский с покорностью судьбе своей незавидной вздохнул. «Циркачка рыжая». К счастью, обидная эта характеристика была беззвучной, предназначенной лично мне. Иначе общее настроение сцены претерпело бы нежелательные изменения. Пока мне внимали, как столичной примадонне, снизошедшей до провинциальных подмостков. Добрый Старунов, сверившись с протоколом, сообщил, что слов «задушила госпожа Бобруйская» в нем не зафиксировано. «Тогда кто?» — поторопила Дульсинея, прижимая к груди баллонку. «Тот, кому это было проще простого». Почувствовав усталость в ногах, я села. «Вы, мещанка Бархатова, лишили жизни в этом доме купца Бобруйского Гаврилу Степановича, удушив его струной от арфы, заранее вами срезанной с инструмента и припрятанной в поганой палаческой комнатенке, а после воткнули в него нож, чтобы картина убийства походила на результат мести». «Я?» — скричала актерка трагично. «Я?» «Будьте любезны», — обратилась я к конвойным. «С арестантки рукавицы снять». Собачка взвизгнула, улетая на пол, заскулила. Дульсинея ругалась, укусила даже одного из служивых. Переждав возню, я подошла к ней и, схватив женщину за запястье, подняла их вверх, на мякоти ладоней и во впадинах между большими и указательными пальцами, там, где была намотана струна, бороздились подсохшие ранки. «Силу тебе немалую пришлось приложить», — пояснила я. «Потому и рукавицы до сих пор не снимала. В подвале, положим, это на холод можно было списать. Но здесь, в тепле, они только для одного нужны — следы скрыть». Оставив актерку, я повинилась Крестовскому. Моя непростительная ошибка — сразу руки подозреваемой не осмотреть. А все гордыня. Решила, что Дульсинея — это для меня раскрытая книга. А девица, которой я ее вообразила, убийство через удушение совершить не могла. вот и сплоховала. «Надеюсь, Попович, этот урок вами усвоен», — сказал шеф серьезно. «Раз с личностью убийцы мы разобрались...» Барыня безуспешно попыталась покинуть залу, но, не успев добежать до двери, была остановлена дежурящим там конвойным. Она присела на сундук, прожигая меня взглядом. Актерка с феноменальной скоростью, вернув себе самообладание, подозвала собачку и принялась ласкать ее. «Итак», — продолжила я уже без куража, «имеем мы, господа и дамы, убийство, произведенное по предварительному сговору мещанкой Бархатовой и Нинелью Бобруйской купеческого сословия». Дело было так. Нинель Феофановна познакомилась с Дульсинеей за карточной игрою в Мокошграде. Крестовский многозначительно кашлянул, чем азарту мне не добавил. «Евангелина Романовна, будьте любезны сначала предпосылки нам огласить». «Извольте», — совсем заскучала я. «Собачка». «Чего?» — хихикнул, успевший захмелеть хрущ. «Это что ли?» «Именно. Пожилая баллонка, якобы приобретенная госпожой Бобруйской в столице. Кого животина хозяйкой признает? За кем из дому сбегает? Это Дульсинеин питомец». Все посмотрели на животину, дрожащую на коленях актерки. Маркиза появилась у девушек раньше, чем покойный их родитель с Бархатовой знакомство свел. Предположу, что госпожа Бархатова не хотела со своей собачкой расставаться, вот Нинель Феофановна и поспособствовала. «А ведь и правда сходится все один к одному», — сказала Анна Гавриловна. «Даже последний душегубец способен любовь к братьям меньшим испытывать. Да как я раньше внимания не обращала?» «Предположим», — пробормотал адвокат, — «собачку украли, и госпожа Бобруйская ее у перекупщиков приобрела». «Не старайтесь, Андрон Ипатьевич, ничего вашей клиентке не грозит. Наущением и доказать не в силах. Она и без вашей помощи сухой из воды выйдет». Повернувшись к Семену Аристарховичу, я вздохнула. Подружились они в столице и поначалу, скорее всего, убийство не планировали, а собирались лишь дружбу свою в Крыжове не продлить. Бархатов, предположу, в дело был посвящен, ну, то есть с удовольствием помог представление разыграть, чтоб купцу-миллионщику в доверие втереться. В Крыжовине, уразумев, к чему все движется, сбежал. Или не успел. Тогда, как снег сойдет, найдем его в канаве. «Дружба?» — переспросил шеф. «Не притворяйтесь, ваше превосходительство!» — прикрикнула я на начальство. «Вам после этого расследования меня в Мокошграде предстоит по лекарям таскать. Тем, которые на душевных болезнях специализируются. Из последних сил держусь. Нежная дружба. Эти дамы — любовницы». Барышни Бобруйские синхронно ахнули, изготовившись к обмороку. Адвокат же сально хихикнул, прикладываясь к фляге. «Попович», — протянул Крестовский, перейдя неожиданно на «ты». «Объясни мне, недалекому, как и когда ты это все нарыть умудрилась?» «Везде понемногу», — пожала я плечами. «Халялин помог, рассказал про завихрения, которые душевные болезни вызывают. Девиации, говорит, неразборчивость постельных связей со своим даже полом. Кстати, несправедливо получается. Мужеложество у нас законом запрещено, а ежели наоборот, то никак не наказывается. Налицо неравноправие. Следует либо новую статью в уложение вводить, либо мужиков прощать». Шеф хмыкнул. Взгляд его слегка остекленел. «Извините», — смутилась я, поняв, что увлеклась. «Не время сейчас о политике. Вернемся к нашим баранам. Информация, полученная от лекаря Халялина, а ежели совсем на чистоту, у меня все и так перед глазами было, только знаний для выводов не хватало. Знаете, бордель местный, храм наслаждений, там именно таким дамам, что свой пол предпочитают, услуги оказывают». Мысленно похвалив себя за то, что не отвлеклась и к перепутанным буквам на вывеске сызнова не привязалась, я повернулась к сидящей на сундуке вдове. «Мы же с вами там встретились, у борделя, Нинель Феофановна. Вы в мужском платье были, но я вас запомнила. И, кстати, вернулась я к шефу. Это поясняет, каким образом поддельное письмо опять у Бобруйской оказалось. В заведении «Храм наслаждений» Мишкина заправляла. Убийца пристава Блохина. «Признаюсь», — сказала громко Дульсинея, — «в убийстве Гаврилы Бобруйского». «По чьему наущению?» «Никаких наущений». В сторону вдовы был направлен взгляд столь сокрушающей нежности, что, я уверена, у всех присутствующих сладко ёкнуло сердце. «Только моя вина, и я за это отвечу». «Что ж», — кивнула я служивым, — «возвращайте мещанку Бархатову под арест». «А как же маменька?» — спросила недоуменно Анна Гавриловна. Я посмотрела виновато на Крестовского, запоздала, сообразив, что неловко допрос повернула, заранее признавшись, что против барыни улик у меня нет. Ай-яй-яй, положенница. Ведь я права, все именно так и произошло, а вдову прижать не получится. Почему Дульсинея ее защищает? Известно почему. От любви своей. Ей что так, что эдак не отвертеться. А Бобруйскую только признание подельницы обвинить может. Какая жалость, что Мария Гавриловна, умненькая барышня, чудесное представление с драконьей чешуёй расстроила. Один вопрос, один ответ. Пока до главных обвинений бы дошло, все бы уже догадались, что правды артефакт не определяет. Крестовский это раньше меня понял, потому и свет в зале погасил, чтоб чешуйку забрать незаметно. Тут я его опередила. Всех опередила. Жадных ручонок по столу немало шарило в темноте. Теперь чешуйка лежала в моем кармане. И я надеялась, что нечеловеческий темп разворачивающихся событий не позволит кому-нибудь поинтересоваться, куда именно она исчезла и что вообще произошло. Может, сызнова ее использовать, достать вот прямо сейчас и велеть вдове на прямые вопросы ответить? Нет, упущено время. Бобруйская мне в лицо рассмеется и скажет, что в игры играть не намерена, или ответит, что на своем стоять будет. И все. Фальшивые артефакты хороши лишь для того, чтобы допрашиваемого раскачать, ошеломить, заморочить. Нинель Феофановна, поднявшись с сундука, отряхнулась, будто курочка после петушка, нараспев сообщила, отвечая на вопросы дочери. «Маменька с вами, дурындами скудоумными, судиться будет до последней положенной ей по закону копеечки. Слава богу, в империи нашей обиженных вдов не оставляют. Правда же, господин адвокат?» «Правда, правда», — заверил ее Хрущ. «Только дальше без меня, Нинель Феофановна. Уговор у меня с Гаврилою Степановичем был, посему и я, и услуги мои профессиональные Марии Гавриловне по наследству перейдут». Приказные выводили из зала актерку. Вдова скандалила, барышни, обнявшись, прятались за спиной у Андрона Ипатьевича. «Евангелина Романовна, на два слова». Крестовский взял меня под руку и вывел за дверь, следом за конвойными. Там, оглянувшись на толпящихся слуг, сказал: «Девушек придется охранять». «Нам?» «Вам, Попович. И начинайте немедленно». «Как долго?» «Пока я сил своих чародейских не восстановлю». Я попросила уточнений, и они мне не понравились. Спросила жалобно. «Здесь никак? В доме винные погреба обширные, наверняка с правильными жилами земляными». Поморщившись, Семён покачал головой. Плюнув на конспирацию, я схватила чародея за плечи и зашептала прямо ему в лицо. «Ты обещал мне все рассказать, когда я убийцу Бобруйского найду». «Завтра. Все завтра». «Поклянись». Запахло мятой. Семён щелкнул пальцами, сплетая аркан, повисший туманной лентой на моем запястье. «Клянусь, завтра ты обо всем от меня узнаешь». Мы постояли молча. На мгновение мне показалось, что чародей меня поцелует. Но он только смотрел. Так смотрел, будто пытался запомнить каждую мою черточку, каждую веснушку. А потом сказал: «Перфектный ты сыскарь, Евангелина Романовна. Быть тебе первой женщиной-канцлером в бериндийской истории. Попомнишь мое слово». И, сняв с плеч мои ладони, принял начальственный вид. «Но пока не я у вас в подчинении, а, напротив, вы у меня, извольте приказ исполнять». Подозвав Старунова с Давиловым, Крестовский ушел. Я осталась у двери в залу, скандал в которой был в самом разгаре, и попыталась вызвать в себе хотя бы тень удовольствия от хорошо проделанной работы. Все же правильно. Дульсинея изобличена и под арестом. Я здесь не позволю Бобруйской безобразничать, барышень сберегу. Завтра Семён поклялся. Мы с ним его чародейскими делами займемся, тем более чешуйка его у меня. В коридор выбежала Нинель Феофановна, кликнула слуг, запричитала. «Ни минуты с этими неблагодарными девками не останусь. Запрягайте, в отеле поселюсь. Адвокатов из столицы выпишу наилучших. Вы у меня попомните». Я прошла в залу. Барышни со скорбными лицами сидели рядышком, держась за руки. Хрущ ходил из угла в угол. «Пусть уезжает», — сказала Маша. «Пусть», — эхом отозвалась Нюта. «Она нас в покое не оставит», — бормотал Андрон Ипатьевич. «По судам затаскает». «Пусть! Пусть!» Резко остановившись на полушаге, адвокат хлопнул себя по лбу. «Лекарь!» Я замерла. «Необоснованность требований вследствие душевной болезни заявителя? Браво, Андрон Ипатьевич!» Хрущ меня приятно удивил. Варит у мужика голова, на слабость к горячительному невзирая. Сумасшедший ни один суд дело иметь не будет. Вдалеке хлопали дверьми, грохотали сундуками, что-то со звоном разбилось. «Как же мы теперь?» — всхлипнула Нюта. «Да уж как-нибудь». Маша с трудом поднялась, закряхтела, приложив ладонь к пояснице. «Не хуже, чем раньше. Даже лучше». «Тебе нехорошо?» «Справлюсь. Меня в поле рожали во время сенокоса. И я баба крепкая. В лучшем виде ребеночка доношу». Девушка повернулась ко мне. «Его превосходительство приказал вам с нами остаться? Сейчас распоряжусь, чтоб вам спальню подготовили». Барыня уехала, прихватив с собой двух горничных, а Мария Гавриловна, переваливаясь как уточка и поминутно останавливаясь, чтобы отдышаться, принялась хозяйничать. И так ловко у нее это получалось, что я уверилась, все у девиц Бобруйских теперь будет хорошо. Удостоверившись, что охрана расставлена, окна и двери заперты, я отправилась в гостевую спальню и в смежной ей ванной комнате провела не менее часа, отмокая в кипятке, а после спала чутко, но спокойно, до самого рассвета. Лекарь Халялин квартировал на Швейной улице и видел уже не первый сон, когда к его окнам подъехала пролетка с поднятым верхом. Кучер спешился, направился ко входу. Навстречу ему из-под козырька выступила высокая мужская фигура. «Ваше превосходительство», — промолвил кучер дамским контральто и, сняв с головы цилиндр, изобразил шутовской поклон. «Какая неожиданная встреча!» Белокурые локоны женщины в свете фонаря казались седыми. «Нинель Феофановна», — ответил Крестовский. «Неужели вы думаете, что никто больше вашего страшного диагноза не подтвердит? Уберете Халялина, позовут другого психиатра, из Змеевичей или Мокашграда. Да целый консилиум соберут, если понадобится». «А как же святое право мести?» — хихикнула Бобруйская. «Или в нем мне отказано? Этот пьянчушка вашей любимой Гелечки гадостей про меня наговорил, а я спустить должна?» «Да смиритесь уже. Ваша песенка спета». «Это мы еще посмотрим. Деньги творят чудеса». «Только их у вас нет. Ни денег, ни чудес». «С первым мне придется согласиться», — протянула барыня задумчиво. «Но вот чудо, маленькое сморщенное чудо в животе этой уродины вполне может стать моим». «Для этого я вас и поджидаю, Нинель Феофановна». «Неужели?» «Чтоб предложить себя». «Взамен Манькиного ублюдка?» Женщина расхохоталась. «Или вы из этих идейных? Высокая мораль, чистые руки, горячее сердце? Не боитесь, что без вас вашу помощницу, хитро выделанную, на холодец пустят?» «Не боюсь. Евангелина Романовна, невеста господина Волкова, который, как вам наверняка известно, находится под патронатом могущественной чародейской организации. Впрочем, вы знаете, обручальное кольцо защитит барышню Попович от всех напастей». «Хитро». Барыня посмотрела на окна халялинской квартиры, запрокинув голову. «Только вот не уразумею никак, по что ты мне, великий чародей, сдался?» «Не вам, а вашему хозяину, здешнему темному господину», — ответил Крестовский. «А нужен для того, чтоб воскрешающий обряд, начатый Степаном Блохиным, завершить». «Что хочешь взамен?» «Чародейскую клятву, что после весь ваш покойницкий балаганчик покинет навсегда пределы Берендии». «Так ведь сам тогда в труппе участие примешь?» «Это буду уже не я, всего лишь пустая оболочка». Женщина посмотрела на Крестовского с веселым недоумением, склонила голову к правому плечу. «Предположим, ты весь такой порядочный, за другом своим подчищаешь, пытаешься исправить то, что он от дурости и жадности натворил, хочешь крыжовень пропащий охранить. Одно мне скажи, закордонных городишек, в которых мы после окажемся, не жалко?» «Там своя полиция, а я подданный Берендийской империи, и ее интересы превыше всего блюду». Семён ответил просто, без аффектаций, вздохнул и изменил тон, будто передумав. «Ступайте, госпожа Бобруйская, убивайте халялина. Можете даже ему горло зубами драть. Зря я здесь перед вами бисер мечу. Возможность перед господином выслужиться на блюдечке предлагаю». Барыня, забавляясь, попыталась потрепать чародея по щеке, но он отшатнулся. «Эки бука! И пойду, и убью с превеликим своим удовольствием, чтоб хоть немного злость свою успокоить, и потому что могу. До политических ссыльных никому в Берендии дела нет. А ты здесь подождешь терпеливо, потому что кроме меня тебя никто куда надо не проведет». «Неужели?» — спросил Семён с холодной улыбкой и позвал. «Серёженька, ко мне!» Из-за грязного ноздреватого сугроба на дорогу вывалилось чудовище, в котором с трудом уже опознавался Чиков. Зубы его не помещались во рту, волосы торчали во все стороны клочковатой шерстью. Сквозь прорехи, превратившиеся в лохмотья одежды, виднелась синюшная бугристая кожа. Барыня попятилась. «Хорошо, уговорил. Садись, поехали, только этого сперва упокой». «И не подумаю. Сергей Павлович прекрасно роль проводника исполнит, ежели вы, мадам, заортачитесь. Поэтому поедет он с нами». «Хозяин-барин», — пожала плечами женщина, берясь за вожжи. Чиков, которого Семён усадил в коляску, радостно забормотал: «Барин, барин, барин».